Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Борис Батыршин. Дорога за горизонт. Часть первая. Шаг за порог. 1. В огромном камине горит огонь. Библиотека. Классическая библиотека британского аристократического клуба, с резными дубовыми панелями, высоченными стеллажами, елизаветинскими доспехами и веерами шпаг и палашей на стенах, тонет в полумраке. Из общего стиля выбиваются разве что эзотерические символы, масонские глаза в треугольниках, розенкрейцерские геральдические цветы, египетские картуши, каббалистические и зодиакальные символы. Неудивительно, библиотека располагается в штаб-квартире лондонского колледжа каббалы, и книги, заполнявшие полки, относились в основном к категории оккультных. И уж вне всяких сомнений, разговор четырех мужчин, устроившихся в креслах у камина, тоже имеет отношение к оккультизму. Что ж, дорогой Уильям, ваши планы, как я понимаю, осуществляются вполне успешно. Еще год, максимум, два, и можно будет объявлять о создании общества. На каком названии вы решили остановиться? «Золотая заря», — негромко отозвался тот, кому был адресован вопрос. «Герметическое братство Золотой Зари», — произнес первый. «А что, весьма недурно». В голосе его мелькнула тень насмешки, ровно такая, чтобы собеседник смог уловить и оценить легкое издевательство. Тот и уловил, поморщился, но промолчал. Сегодня правила игры диктовал не он, а этот напыщенный аристократ. Скорее, орден. Орден Золотой Зари. Мы с братьями полагаем, что это подчеркнет, так сказать, преемственность. Двое склонили головы в знак согласия. Орден, значит. Первый слегка улыбнулся. Все не можете простить мадам Блаватской увлечение буддизмом. Да, не могу. Неожиданно страстно ответил второй. Он подался вперед, и на лицо его теперь падали отсветы пламени из камина. Породистые, благородные, украшенные начинающие сидеть бородкой. Ценители голливудского кино сказали бы, что оно напоминает лицо Шона Коннери. Увы, оценить сходство оказалось некому, и не только в зале, но и на всех британских островах. Я не могу смириться с тем, что эта безумная то ли русская, то ли американка принесла возвышенную традицию европейского герметизма в жертву индийским ребусам. Наши единомышленники, Эдвард Мейтлинг и мадам Анна Кингсфорд, были членами ее теософского общества, но, когда стало ясно, что мадам Блаватская склоняется к восточной традиции, они без колебаний подали в отставку, узрев в этом предательство европейского герметизма. И не только его. По сути, это означало предательство идеалов нашей цивилизации, которой нечему учиться у темнокожих варваров, сколько бы лет ни насчитывали они своим храмом и свитком. «Oh, East is East, and West is West, and never that way shall meet», — задумчиво произнес первый мужчина. Собеседник ответил недоуменным взглядом. «Не знал, лорд Рэндольф, что вы балуетесь стихосложением». Тот, кого назвали лордом Рэндольфом, неопределенно помахал перед собой двумя пальцами. «Ну что вы, Уильям, у отпрысков моего отца, седьмого герцога Мальборо, встречаются какие угодно таланты, кроме поэтических. Это так, случайно в голову пришло, а по-моему, весьма образно», — подал голос один из двоих молчавших до сих пор мужчин. «Запад есть запад, восток есть восток, и им не сойтись никогда. Хотя, странно слышать такое от вчерашнего министра по делам Индии. Сделайте одолжение, мистер МакГригор», — неожиданно резко оборвал говорившего лорд Рэндольф. «Не надо обсуждать достоинства этой строки в лондонских гостиных, и уж тем более, на бдениях вашего братства, то есть, простите, ордена. А то доказывай потом, что Рэндольф Генри Спенсер Черчилль не ударился к 40 годам вершеплетства. С вашего позволения, господа, оставим стихи и прочие изящные искусства», — поморщился Уильям. «В конце концов, мы собрались здесь для того, чтобы...» «Да-да, помню, дрожайший мистер Уискотт», — мягко перебил несдержанного герметиста лорд, — «чтобы поговорить о задачах вашего общества. Золотой Зари, верно, ордена, и его пока еще нет, это дело ближайшего будущего, когда мы сумеем, наконец, заполучить шифрованные манускрипты из Александрии», — поправил МакГрегор. Было видно, что он оценил оговорку лорда Рэндольфа верно, как тонко рассчитанное оскорбление и насмешку. «А пока лучше ограничиться не столь амбициозным названием, именуясь вторым храмом Германубиса, но это лишь для посвященных, число которых вторым», — удивился лорд Рэндольф. «Значит, есть и первый. Первый храм — это духовный символ, который суть квинтэссенция», — пустился, было в объяснение МакГрегор, но Уискотт бесцеремонно прервал коллегу. «Видите ли, лорд Рэндольф, наш общий друг МакГрегор крайне пунктуален в вопросах ритуалов. Сэмюэль, я полагаю, не стоит утомлять его светлость излишними подробностями, но они вовсе не излишние», — возмутился, было, МакГрегор, но Уискотт уже я не слушал. «Мы собрались, чтобы обсудить тревожные сведения, полученные из России и Египта. Есть основания полагать, что древние зашифрованные письмена, о которых сообщил брат Ван дер Стрейкер, вызвали интерес у последователей мадам Блаватской. И один из них, некий Вильгельм Евсейн, я не путаю, в настоящий момент работает над расшифровкой манускрипта в Александрии, а помогает ему сам Бурхард, хороший знакомый, и, возможно, единомышленник Гвида фон Листа». «Вот как?» – удивился лорд Рэндольф. «Значит, и немцы в игре. Мы пока не можем утверждать это со всей определенностью», – покачал головой четвертый мужчина. «Нам лишь известно, что в течение 2 месяцев Бурхард и фон Лист обменялись семью письмами, тогда как за предыдущие 10 лет таковых было всего 3. При известном всем нам интересе Герра Гвида к германскому оккультизму, я полагаю, можно считать это тревожным сигналом. Чем так важны эти шифрованные манускрипты, что за ними кинулись и посланники мадам Блаватская и Гуго фон Лист?» — недоуменно спросил лорд. «И почему это так вас встревожило? По-моему, при всех своих разногласиях европейские оккультисты, масоны и прочие розенкрейцеры всегда умели договариваться». Услышав это пренебрежительное прочее, Уискотт дернулся, будто его кольнули шилом, но тут же взял себя в руки. Ответ прозвучал почти любезно. «Как мы уже говорили вам, лорд Рэндольф, есть все основания полагать, что слухи о содержании манускриптов – отнюдь не пустая болтовня, ключ к будущему», – задумчиво произнес аристократ. «И вы верите, что тот несчастный итальянец, и правда, сумел совершить перемещение во времени, прежде чем его казнили в Египте?» «Скорее всего, нет», — покачал головой Уискотт. «А вот русский, который добрался до его записок, совершил его наверняка. Ван дер Стрейкер потратил на этого Евсейна 3 года и уйму денег, ваших, лорд Рэндольф, денег, и сумел выяснить, что это чистая правда. Мало того, есть основания полагать, что бельгиец и сам побывал в будущем, и вернулся оттуда отнюдь не с пустыми руками. Вы намекаете на то, что он вдруг пустился искать в Верхнем Конго золото и алмазы?» — спросил лорд Рэндольф. «Что ж, убедительно. Никто раньше не вел в тех краях изысканий, и вдруг, истратить такие деньги, как будто ему точно известно, что...» — «Не стоит торопиться с выводами», — опять подал голос четвертый. «В конце концов, пока бельгийцы ничего не нашли, а доктор Вудман прав», — заметил лорд, — «выводы делать рано. И, должен отметить, Уильям, деньги, которые вы тратили, принадлежат не мне, а ее величеству, и поверьте, кое-кто скоро поинтересуется, на что вы их пустили. Мы готовы предоставить полный отчет», — вспыхнул Уискотт, но лорд Рэндольф небрежно отмахнулся. «И тем не менее, господа, правительство Ее Величества разделяет ваше беспокойство. Сведения, полученные из России, заставили нас отнестись к данной версии со всем вниманием. Так что, вы получите средства для продолжения вашей деятельности. Взамен требуется одно: эти манускрипты, а также вся информация по данному вопросу, которую вы сумеете собрать, должна быть известна и нам. Мы предпринимаем определенные усилия в данном направлении, и в ближайшее время следует ждать добрых известий. В любом случае, мы не оставим Гера Бурхарта и его русских друзей без внимания. А пока, господа, поговорим о том, что недавно произошло в Петербурге. Поверьте, это впрямую касается нашего с вами предприятия. Итак, недавно русские революционеры устроили покушение на царя Александра III. Оно с треском провалилось, но некоторые его обстоятельства чрезвычайно интересны. 2. Итак, господа, как всем вам, должно быть известно, в течение последних полутора лет, а именно, с мая прошлого, 1886 года от Рождества Христова, на территории Российской империи произошли некоторые события. Их грандиозность пока что не оценена нашими европейскими коллегами, как, впрочем, и ком-либо внутри страны. И, тем не менее, важность их такова, что даже покушение на государя-императора, случившееся несколько месяцев назад, не более, чем эпизод, побочное следствие. И каждый из вас, разумеется, это осознает. Сидящие в аудитории запереглядывались. Докладчик, статный ротмистр Кавалергард, представленный собравшимся как барон Корф, покривил душой. Все они, три дюжины офицеров армии, флота, жандармского управления, а также несколько чиновников разных департаментов узнали о предмете беседы всего несколько часов назад. И этого времени, конечно, не могло хватить для того, чтобы привыкнуть к поразительной мысли. Оказывается, измышления британского литератора Герберта Уэллса – это вовсе не пустая игра воображения. Из загадочного далека, отделенного от дня сегодняшнего более, чем веком, явились гости и принесли с собой знания. Божьим соизволением или дьявольским наущением, кто же разберет, приоткрылось окно в грядущее. И то, что успело проникнуть через него, пока порыв ветра судьбы не захлопнул раму, грозит теперь изменить всю жизнь обитателей Российской империи, да и всего мира, если подумать. К сожалению, гости не стали вести жизнь мирных обывателей и не ограничились чисто научным интересом. Продолжал барон. Некоторые из них попробовали вмешаться в нашу жизнь, причем весьма радикально. К сожалению, политические бури, сотрясающие Россию, не утихли и в будущем, а потому молодые люди, проникших к нам через пресловутое окно, не нашли ничего лучшего, как предпринять попытку цареубийства. Как мы теперь знаем, в их прошлом, в их марте 1887 года, злоумышленники из так называемой террористической фракции не сумели убить венценосца. Так вот, незваные гости решили исправить эту оплошность с помощью невиданных для нас технических средств. Вынужден с горечью признать, если бы негодяям не помешали, эти планы могли осуществиться. Нашему доблестному жандармскому управлению оказалось нечего им противопоставить. Не так ли, господа? Жандармы, устроившиеся тесной кучкой возле колонны, угрюмо молчали. Еще бы, кому приятно расписываться в собственном провале. Вкратце изложу всю цепочку событий для тех, кто еще не знаком с этой поразительной историей во всех подробностях. Кивок в сторону чиновников, устроившихся на крайних стульях. Я понимаю, вам, как людям гражданским, непросто. Бросьте, голубчик, густым басом произнес господин с петлицами железнодорожного ведомства. Все мы в одном положении. Не думаю, что у господ военных имеется опыт подобного рода. Кавалергард не стал спорить. По рядам прошло шевеление, однако возражений не последовало. Чего нет, того нет, прав путеец. Меня только озадачило отсутствие здесь представителей Академии наук. Продолжал железнодорожный чин. По-моему, это как раз их забота, разгадывать загадки грядущего. Мы рассматривали такую возможность, когда собирали вас, согласился Корф. Но, увы, нельзя полагаться на способность этих господ, ХМ, воздерживаться от публичных дискуссий, когда этого требует соображение безопасности. Мы, конечно, привлечем ученых мужей, но когда и кого, решать, господа, вам и только вам, то есть тем, в чьем благоразумии и верности империи и царствующему дому нет ни малейших сомнений. Железнодорожный чин развел руками, мол, дело ваше, посмотрим, послушаем. Ротмистр потер переносицу и снова заговорил. Итак, стараниями некоего ученого, наш с вами мир соединился своего рода тоннелем с другим миром, который в первом, так сказать, приближении, можно считать нашим будущим. Но, именно в приближении, то, что происходит у нас, никак не влияет на то будущее, в котором обитали до какого-то момента наши гости. Их прошлое неотличимо похоже на наше, но это разные мироздания, разные мировые линии истории. Я пользуюсь сейчас терминологией гостей. Ученый, открывший этот тоннель, не успел задуматься о том, как распорядиться своим открытием, неудивительно для того, кем руководит страсть к чистому познанию. Этот человек предпринял несколько вылазок в будущее, но, на свою беду, не смог сохранить это в тайне. В эту тайну оказался посвящен человек расчетливый и начисто лишенный моральных устоев. Этот подданный бельгийской короны, личность, пользующаяся заслуженной репутацией авантюриста, руководствовался уже не научным любопытством. Он собирался извлечь из будущего выгоды лично для себя. Наш-то доцент даже и не подумал, какое могучее средство обогащения в его руках, а вот бельгиец, ну, да вы и сами понимаете. Расчетливому европейцу довольно получить несколько подшивок газет, которым предстоит выйти в течение ближайших лет, чтобы сколотить громадное состояние. Слушатели зашумели, представить себе подобную авантюру мог любой из них. К счастью, наш доцент вовремя что-то заподозрил. Продолжил барон. Он отказался помогать бельгийцу и спрятал свой секрет. За что и поплатился, негодяй чуть его не убил. Историк, по счастью, остался жив, но временно потерял память. Мошенник был жестоко разочарован, поразительные возможности уплывали у него из рук. Итак, секрет прохода, соединяющего прошлое и будущее, был скрыт в помраченном мозгу историка. И, надо такому произойти, некий московский гимназист случайно наткнулся на тайник, устроенный доцентом еще до этих печальных событий. В тайнике оказался предмет, открывающий проход во времени. Это были старинные четки с коптским крестиком. А дальше, парнишка сумел воспользоваться находкой и открыть проход, ведущий прямиком в 21 век, на 100 с лишним лет вперед. Такая вот случайность, господа. Полагаю, любой из вас способен представить, каких дров может наломать мальчишка, на долю которого выпало подобное приключение. По аудитории прокатились смешки. Видимо, слушатели живо представили себя подростками, оказавшимися на месте неведомого счастливца. Он и наломал, будьте благонадежны. Вот, прошу. Николка Овчинников, сын морского офицера, капитана первого ранга Овчинникова, до недавнего времени учащийся московской казенной гимназии. Ротмистр сделал что-то с серебристой коробкой, стоящий на низком столике. На стене вспыхнул яркий квадрат, сменившийся изображением двух подростков. Зрители удивленно загомонили. Все вопросы потом, господа. Скажу лишь, что сейчас вы видите крошечную часть технических чудес будущего, предоставленных в наше распоряжение гостями. В свое время вы детально со всем ознакомитесь. Итак, мальчик справа, тот, что пониже, в гимназической форме, и есть наш первый герой. Именно он обнаружил тоннель между временами. Именно он жал толчок всем тем событиям, из-за которых мы здесь и собрались. А второй, это, видимо, один из гостей. Подал голос офицер-артиллерист, сидевший во втором ряду. Тот, огляжу, вырядился как-то по-попугайски. Присутствующие не знали слов ветровка, бейсболка и джинсы, а потому не могли описать наряд второго мальчика в привычных нам с вами терминах. «Вы правы, Григорий Андреевич», — кивнул Корф. «Это второй герой событий, Иван Семенов, простое русское имя. Только вот появился этот юноша прямиком из 2015 года. И не один, а в компании со своим отцом, историком и журналистом. Эти двое, познакомившись с Николкой Овчинниковым, отправились вместе с ним в прошлое. То есть, это для них прошлое, а для нас с вами, самое что ни на есть настоящее. В течение примерно полугода эта троица путешествовала туда-сюда, никого, по большому счету, не беспокоя. Но, будучи чужаками в нашем мире, гости довольно скоро привлекли к себе внимание. Так уж получилось, что ваш покорный слуга оказался в курсе происходящего, тут барон слегка усмехнулся и принял участие в дальнейших событиях. Не стану вдаваться в подробности. Скажу лишь, что кроме двоих Николкиных друзей, о тоннеле в прошлое вскоре узнали и люди, не столь бескорыстные. Я уже упоминал о них в начале нашей беседы. Политические авантюристы, мошенники, похуже наших народовольцев. Да, господа, увы, в будущем эту заразу не удастся изжить вовсе. Скажу вам больше, подобные типы в скором времени взорвут все российское государство и обогрят руки кровью венценосца и его семьи. Точнее, они могут сделать это, если им не помешать. На этот раз гомон оказался не в пример громче, офицеры вскакивали с мест, порываясь задавать вопросы. Кто-то сбивчиво говорил, кто-то порывался выйти вперед. Корф повысил голос. «Господа, господа, к порядку. Да слушайте меня, это, наконец, невыносимо. Мы не на вечеринке студентов и курсисток, ведите себя достойно». По знаку Корфа, из боковой двери появились два офицера в жандармских мундирах. Они споро обошли слушателей, вручая каждому пачку скрепленных бумажных листов, покрытых типографским текстом. Зал наполнился шуршанием бумаги. «Господа, каждому из вас вручено краткое описание событий, имевших место после появления гостей из будущего. Кстати, документы эти совершенно секретны. После окончания нашей встречи, вам придется дать расписку в том, что вы обязуетесь хранить их в тайне. Нарушение чревато для любого из вас военным судом, невзирая на заслуги, чины и награды, учтите». Слушатели расселись по местам. Шуршание, однако, не стихло, разве что, сделалось послабее. Итак, незваные гости попытались совершить ужасное злодейство. Мало того, что они подняли руку на государя, на их совести еще и бандитская вылазка в Москве, о которой вот уже несколько недель пишут все газеты. К счастью, нам удалось предотвратить и покушение на императора, и более кровавые события в Первопрестольной, хотя без жертв, к сожалению, не обошлось куда более важно другое, в результате действий вот этого юноши, и ротмистр снова кивнул на светящееся изображение, проход, соединяющий прошлое и будущее, оказался закрыт, и наши гости остались по эту его сторону. Всего их набралось около десятка, люди самые разные, начиная от первых визитеров, отца и сына Семеновых, заканчивая захваченными в плен боевиками. Они все здесь, у нас, вместе с багажом знаний и невероятными техническими приспособлениями, о том числе и оружие. Кое-кто из вас, господа, уже видел, на что способна техника пришельцев. Остальные же, прошу. Корф что-то сделал с серебристой коробкой. В светящемся квадрате на стене возникло движущееся изображение, мужчина в пятнистой буро-зеленой военной форме от бедра стрелял из чего-то напоминающего ручную метральезу. Потом изображение сменилось, по полю, пересеченному глубокими канавами, несся массивный, плюющийся дымом бицикл. И ехал он минимум, втрое быстрее наилучшей скаковой лошади. Зрители, особенно чиновники, затаили дыхание. Барон снова щелкнул странным аппаратом. Изображение погасло. «Но ведь это замечательно, дорогой барон!» — подал голос инженер-путеец. «Раз уж так все получилось, эти ваши пришельцы могут принести огромную пользу России. Я даже не говорю обо всех этих технических чудесах», — и он потряс своей пачкой листов. «Вы только представьте, эти люди знают обо всем, что должно произойти в ближайшую сотню лет. Теперь я понял, что вы имели в виду, когда говорили о том, чтобы помешать этим смутьянам. Вы правы, господин Вениамин Акинфеевич», — кивнул ротмистр. «Эти знания, разумеется, представляют для нас огромную ценность. Но не менее важно еще и вот что. Гости не ограничились прогулками по Москве и простым знакомством с жизнью, так сказать, своих предков. Любопытство завело их намного дальше, в Сирию, в багдадский вилайет Османской империи, до самой Александрии, где они и познакомились с неким немецким ученым-археологом. Кажется, его зовут Бурхард, или Бархард, впрочем, это сейчас не важно. Отец и сын Семеновы намеревались разгадать загадку происхождения тоннеля между временами и добились в этом деле некоторых успехов. Не могу сказать, что они выяснили все, определенные успехи имеются. К тому же, Корф усмехнулся, нам удалось найти и вызволить из дома скорби первооткрывателя порталов доцента Московского университета Вильгельма Евграфовича Евсейна. Сейчас он пребывает в добром здравии и жаждет окончательно разгадать тайну портала, так наши гости называют проход между временами. Порой они пользуются термином «червоточина», о его смысле вы в свое время узнаете. К великому сожалению, мы упустили того, кто похитил в свое время несчастного доцента, того самого прохвоста бельгийца. Зовут его Ван дер Стрейкер. И, полагаю, этот господин еще доставит нам немало хлопот. Наши гости, волею событий оказавшиеся запертыми на нашей стороне портала, выразили горячее желание послужить России, нашей с вами России, и вполне убедительно доказали искренность своих намерений. В конце концов, если бы не они, государь наверняка погиб бы. Мы собрали здесь вас, кстати, по личному указанию Его Величества, чтобы предложить вам небывалую работу. Мы все, военные, моряки, топографы, артиллеристы, государственные мужи, должны создать своего рода тайную службу, которой предстоит заниматься изучением дара потомков, всего того, что попало к нам из будущего. Даже не столько изучением, для этого, в конце концов, есть ученые, которых мы, разумеется, привлечем. А наша с вами задача – поставить эти сведения на службу Отечеству. Задача эта ответственная и небывалая, никому на протяжении всей истории ни разу не выпадало что-то подобное. Слушатели молчали. Действительно, что тут скажешь? От перспектив, открывающихся перед каждым из них, захватывало дух. В наступившей тишине ружейным выстрелом прозвучал стук. Моложавый капитан первого ранга, сидевший в переднем ряду, обронил карандаш. Этот звук разрядил обстановку, присутствующие стали перешептываться, не отрывая, впрочем, взглядов от барона. Тот, в который уже раз поднял руку, призывая к тишине. Государю угодно было распорядиться об учреждении нового секретного департамента. Он будет носить название «Департамент особых проектов», сокращенно «ДОП». Кстати, это название, как и сам факт существования нового департамента, государственная тайна, не подлежащая разглашению. Я уж не говорю о том, чем нам с вами предстоит заниматься. Возглавить его поручено вашему покорному слуге. И барон церемонно поклонился. Присутствующие зашуршали мундирами, забрякали шпорами. Кое-кто зааплодировал. «В наших руках, господа», — продолжил Корф, будущей Российской империи и всего мира, причем это вовсе не метафора, и нам с вами предстоит решить, как лучше распорядиться этим будущим. 3. До Васильевского острова мы добирались на пароходике, он подошел прямо к пристани у морского училища. Огромное здание выходит на набережную, между 11 и 12 линиями Васильевского острова и далеко тянется по ним. По центру, 10-колонный портик, поставленный на выступ первого этажа. Справа и слева, в крыльях здания, две башни. Роскошный центральный портик увенчан уродливой цилиндрической будкой изрядного размера. Позже я узнал, что это учебная астрономическая обсерватория. Ее неказистый бочонок, обшитый поверх железа досками, изрядно портит нарядный фасад. Оборудована обсерватория недурно. Есть даже раздвижная стенка для наблюдения в телескопы, зрительные трубы и секстанты. Все это я узнал уже потом. А пока, войдя в обширную прихожую, мы прошли по длиннейшему коридору и оказались в огромном лишенном колонн помещении. Это был знаменитый столовый зал корпуса. Войдя в него, я в восхищении замер. Высоченные окна, зеркально начищенный паркет, массивные бронзовые люстры с бесчисленными хрустальными висюльками. Над парадным входом – галерея. Стены украшены фрагментами гербов морского корпуса и барельефами военных трофеев. Вы обратили внимание, что я называю это учебное заведение то училищем, то корпусом. Сейчас, то есть в 1887 году, оно именуется морским училищем, а раньше носило название морской кадетский корпус, так что многие, включая и воспитанников, предпочитают именовать его на старый манер. У дальней стены зала возвышается огромная, размером с многовесельную шлюпку, модель двухмачтового корабля. Потом мы узнали, что модель эта, брик Наварин, стоит здесь не для украшения. Рангоут и такелаж модели в мельчайших деталях соответствуют настоящему паруснику, и на модели проводились занятия по морской практике. В торжественные дни на ней поднимают паруса и флаги расцвечивания. С этого зала для кадетов и начиналась училищная жизнь. Сюда приводят в день вступительных экзаменов, испытаний, как их тут называют, а уж потом отправляют в одну из ротных комнат, где и проходят экзамены. Мы с Николкой наивно полагали, что избавлены от испытаний, поскольку приняты в корпус по прямому указанию его императорского величества императора Всероссийского, и прочее, короче, царь велел. Ну ладно, я, в конце концов, мне все равно некуда было податься, родное общеобразовательное учреждение 1287 Ломоносовского района города Москвы отделено от меня 130 годами, и нет ни малейшего шанса вернуться туда за аттестатом зрелости. А Николку-то за что? Однажды он уже отклонил предложение отца отправиться по его стопам и поступить в морское училище, предпочтя гимназию и в перспективе университет. А ведь ему, как сыну морского офицера, полагались при поступлении льготы. Тем не менее, мой друг выбрал гражданскую стезю, но у императора оказалось иное мнение на сей счет. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. С волей самодержца не поспоришь, раз уж тот решил поместить нас в среду, где подрастают наивернейшие слуги династии. Ну как же, морской корпус, золотые погоны, кортики, белые, чистые до скрипа перчатки и манжеты, каста. Хорошо Николке, он-то дворянин, сын военного моряка, а его покойная матушка, и вовсе голубых кровей. Нет, правда, мать моего товарища состояла в далеком родстве с сербской королевской династией Абриновичей. Ну я-то что тут делаю? Так вот, об экзаменах, в смысле, испытаниях. Мы с Николкой рассчитывали, что нас сия чаша минует, сейчас. Размечтались. Правила есть правила, и изменить их не может даже, нет, он, конечно, может, но это еще не означает, что наглые мальцы, которым повезло заручиться протекцией, будут избавлены от полагающейся абитуриенту нервотрепки, хоть и в облегченном варианте. Очищать ради нас двоих ротную комнату не стали, а чтобы нагнать на нас страху Божьего, решили провести испытания в обеденном зале под строгими взорами флотоводцев и императоров с портретов на стенах, чтобы, значит, понимали, какая честь нам оказана. Подстава в чистом виде, об экзаменах нас никто не предупреждал. Я, поначалу, даже хотел возмутиться, как же так, а подготовиться. Но, поймав ободряющие взгляды барона и Никонова, успокоился. Похоже, господа офицеры уверены, что испытания мы пройдем в любом случае, даже если не напишем ни строчки. Уж лучше бы я и правда ничего не написал. Потому что, но обо всем по порядку. Задание по математике оказалось несложным, и я решил не ударить в грязь лицом, а со словесностью разобраться потом, если останется время. Испытаний по латыни и греческому не подразумевалось вовсе. Этих предметов не оказалось в общем курсе морского училища, близком в этом плане не к гимназиям, а к реальным училищам, где упор делался на естественные науки. Это обнадеживало. Представить не могу себя за зубрежкой этих иссушающих мозги мертвых языков, чтобы не говорил там дядя Макар о пользе латыни. Ни за что не догадаетесь, что оказалось в этом испытании самым трудным. Такого позора я не испытывал ни разу в жизни. Когда через четверть часа Николка положил перед экзаменаторами аккуратно исписанные листки, не мог я отдать им те исчерканные, заляпанные чернильными пятнами клочья, в которые я превратил девственно чистые страницы. За год, минувший с момента нашей первой экскурсии в XIX век, я научился худо-бедно расставлять все эти яти и еры, привык изъясняться оборотами, которые в мое время не всякий понял бы, но мне и в голову не пришло осваиваться со здешними письменными принадлежностями. Отцу-то хорошо, он успел застать в свои школьные годы уроки чистописания и попользоваться, если не чернильницами, не проливашками и перьями, лягушками, то хоть автоматическими перьевыми ручками. Я же, скажите на милость, кому пришло бы в голову марать пальцы в фиолетовой гадости, по какому-то недоразумению называемой чернилами, если в кармане безотказная гелевая ручка. Уверен, ни один из претендентов не сумел поразить экзаменаторов до такой степени, чтобы в 14 лет не уметь писать, а точнее, не уметь пользоваться общераспространенным приспособлением для письма, изгвоздать экзаменационные листы так, что это сделало бы честь обезьяне сапожу или какому-нибудь гамадрилу. Обычные на испытания отводилось 3 дня, письменные и устные по математике, диктовка, геометрия, география и естественная история, устно. Мы уложились в 1,5 часа. Задание по геометрии я делал уже карандашом, который подсунул мне сердобольный экзаменатор, решивший, что с пером мне не позволили справиться нервы. Что касается устных вопросов, то после такого позорища меня уже ничего не могло напугать. Из обеденного зала я вышел перемазанный чернилами, подобно двоечнику из старых советских мультиков, уверенный в успехе, как и в том, что будущие одноклассники, или как это здесь называется, непременно узнают о моем фиаско. Теперь, значит, еще и писать заново учиться. Спасибо, ваше императорское величество, удружили. Не забыть выпросить у отца пару перьевых автоматических ручек, вроде, есть у него такие, из нашего времени. Надо думать, не откажет сынку. Хотя, может и заявить, что пора учиться пользоваться местными ресурсами. Рано или поздно любые ручки сломаются, и тогда что, карандашами корябать прикажете. Новых воспитанников в училище сразу же делят по ранжиру, рассказывал Валенька Игнациус, фельдфебель 2-го специального класса, из числа назначенных для присмотра за младшими кадетами гардемаринов. Ставят по росту, а потом распределяют по номерам шкафчиков, коек, конторок и прочего. Но вы, господа, приняты под конец года, так что получите то, что есть. Вот, прошу. И указал новичкам на 2 свободных шкафчика. Это, кадета Толстых. Скончался в ноябре от тифа, бедняга. А 2-й, Аннинский, сломал ногу, до сих пор в госпитале. Говорят, на всю жизнь хромым останется. Николка слегка побледнел. От тифа. И часто у вас так. Да почитай, каждый год. И чаще болит вновь поступившие. Гадемарин надарил новичков люциферовски зловещей ухмылкой. Отчего случаются эпидемии, начальство доискаться не может, но каждый год 1-2 отпевают. Говорят, все из-за того, что у нас свой водопровод, а трубы берут воду из Невы, когда она уже успевает пройти через весь город. Самая главная зараза обычно приходит весной, когда тает снег. Так что сырую воду пить строго запрещено, повсюду стоят баки с кипяченой. Валенька прошел вдоль ряда узких, похожих на пеналы, шкафов. Вот эти шкафчики будут ваши. В них положено держать казенные вещи. Штатское запрещено, смотрите, 3 раза в неделю сам буду проверять, да и дежурный по роте нет-нет, да и заглянет. Койки ваши рядом, когда освободились, их вместе поставили, да уж теперь передвигать не станем, пусть так стоят. Форму получили. Мальчики кивнули. Николка опасливо, а Ваня, делано независимо. Валенька, заметив это, усмехнулся. Ладно, переодевайтесь, через полчаса зайду, проверю». И он направился по коридору, неспешной, нарочитой походкой, будто бы в развалку. Отдал честь прошедшему навстречу офицеру, слегка небрежно, будто рисуясь. Мальчики удивленно переглянулись, им предстояло еще узнать, что этот обычай морского училища постоянно приводит к придиркам на улицах, когда армейские, а в особенности, гвардейские офицеры останавливают морских кадетов, выговаривая им за ненадлежащую выправку. Бесполезно. Воспитанники считают для себя унизительным отчетливое отдание чести и хождение во фронте, как в пехоте. Считается, что в здешней альма-матер ничто не должно напоминать о внешней безупречной подтянутости армейских училищ. Отношение это вошло в традицию, и училищное начальство давно примирилось с таким положением дел. Целый час ушел на пригонку шинелей, брюк, фуражек, рубах голландок и прочего, как выразился Иван, вещевого довольствия. Мальчика раздражали неудобные, архаичные предметы туалета. Особенно бесили мальчика кальсоны с завязками у щиколоток. Этот аксессуар следовало носить вместо привычных трусов. «Смотри, Вань!» Николка разглядывал листок в аккуратной рамке, висящей слева от двери спальни. Иван припомнил, что точно такие рамочки красовались и в других помещениях. Пробудка 6 часов, 30 метров, утро. Утренняя гимнастика 7 часов, 15 метров. 7 часов, 30 метров. Утренний чай 7 часов 15 минут, 7 часов 45 минут. Первый урок 8 часов 0 минут, 9 часов 25 минут. Второй урок 9 часов 30 минут, 11 часов 0 минут. Завтрак и свободное время 11 часов 0 минут, 11 часов 30 минут. Строевые учения 11 часов 30 минут, 1 час 0 минут. Третий урок 1 час 0 минут, 2 часа 30 минут. Свободное время 2 часа 30 минут, 3 часа 30 минут. Обед 3 часа 30 минут, 4 часа 0 минут. Свободное время 4 часа 0 минут, 7 часов 0 минут. Приготовление уроков 7 часов 0 минут, 9 часов 0 минут. Вечерний чай 9 часов 0 минут, 9 часов 15 минут. Желающие ложиться спать 9 часов 15 минут. Всем ложиться спать 11 часов 0 минут. Всего 3 урока. Обрадовался Николка. Здорово, не ожидал. Рано не радуйся, буркнул Иван. Они тут сдвоенные, как пары в институтах, 2 по 45 минут. Так что, считай, 6 уроков каждый день. Вот как. Мальчик заметно приуныл. Но все равно, свободного времени много, вон. Раз, два, три. Ага, по полчаса. Вот счастье, то. Еще бы понять, что тут под этим подразумевают. А то папа говорил, в их армии, советской, был такой пункт в распорядке. Самостоятельная подготовка. Это когда все сидят в красном уголке и зубрят устав гарнизонной службы. Или еще что-нибудь, столь же увлекательное, скажем, передовицу в последней красной звезде. А красная звезда, это что? Немедленно поинтересовался Николка. Газета такая, специальная, для военных. Я сам не видел, но папа говорил, ее все солдаты и офицеры читали. Вот и нам найдут что-нибудь в этом роде. Ладно, чего там гадать? Вздохнул Николка. Зловещие прогнозы товарища породили в нем неуверенность. Скоро сами все и узнаем. Да, кстати, спохватился Иван. Медальки-то, помнишь, офицер говорил, носить не снимая. Ну, не знаю, замялся Николка. Неудобно как-то. Получится, что мы хвастаемся. История медалями получилась непростая. Апогеем ее стала яростная перестрелка на московских улицах, причем в ход пошли не только местные берданки, винчестеры и винтовки КНК, но и вполне продвинутые стволы, доставленные из 21 века. Виной всему стала компания отчаянных леваков-анархистов, сумевших просочиться через порталы. Впрочем, какой там просочиться? Если бы новоявленные путешественники во времени хоть немного задумались о элементарных мерах предосторожности, но, как сказал один государственный муж, хотели как лучше, а получилось как всегда. В результате 19 век, кроме Ивана с отцом и доктора Каретникова, приобрел еще с полдюжины незваных гостей. И эти визитеры отнюдь не собирались забивать себе голову невмешательством в чужую историю, выдуманной этикой путешественников во времени, эффектами бабочки и тому подобной ерундой. Радикалы четко знали, чего добиваются. Наскоро освоившись в прошлом, они затеяли сразу две громкие акции. Первая – убийство Александра III. Вторая – шумная, со стрельбой, взрывами и большой кровью, экспроприация в самом центре Москвы. Удача сулила невиданный авторитет среди сторонников почти разгромленных охранным отделением народовольческих организаций и, как следствие, возможность создать революционную боевую организацию, не дожидаясь Гершуни, Чернова и прочих Савинковых с Азефами, а уж имея в кармане фигу в виде знаний, оружия и техники далекого будущего.